Глава 18. Мартиканты. «О, так у нас знакомые лица», — подумал я, удивляясь еще больше. «Почему ты здесь, а не со своей семьей?» «Меня изгнали, мой повелитель», — поигрывая желваками, ответил мартикант. «Понятно», — кивнул я. «В принципе, от этого рода я другого и не ожидал. Слушай меня, Терех. Вариантов у вашей шайки немного. Либо это...» — я показал ему напитавшийся плотью и кровью гем, еще больше потемневший от энергии. «Либо остаток своей жалкой жизни будете служить мне». Об исправлении там и речи не шло. Они как были бандитами и убийцами, так ими и останутся. «Артем?» — послышался голос Ивана за спиной. «Ваня, я же сказал, не сейчас». Тот был обеспокоен услышанным и явно не одобрял такого развития событий. Ну еще бы. Он у нас святоша и не мыслил прагматически как лидер. А вся логика сейчас подсказывала мне одно. Это полумертвое мясо можно использовать для решения тактических задач. Да, я мог получить 15 тел для напитки гема и уже сегодня иметь на руках расходник, что позволит мне в одиночку закрыть маленькую брешь. Но что это по сравнению с личным отрядом послушных мне мартикантов? Их магия, мана и физические способности никуда не делись. «Что скажешь, Терех?» — переспросил я лысого мужчину. Тот обернулся к своим коленопреклоненным подельникам, и те один за другим закивали ему. Мартикант испуганно посмотрел мне чуть ниже глаз и ответил. «Мы согласны, но вы...» Он запнулся, опасаясь за свою жизнь. «Говори. Вы пока не истинный девятый, поэтому мы должны скрепить наш договор. И как это сделать? Нам нужно вкусить ваши плоти». «Да ты часом не охренел, мудень!» Я замахнулся, чтобы врезать ему еще раз, но Терех упал на колени и закрылся руками. «Достаточно просто пары капель крови». Он зажмурился, ожидая удара, а когда его не последовало, торопливо добавил. «Это великая честь — стать вашими первыми слугами. Но пока вы слабы, мой повелитель, я не дам никаких гарантий». «Ты сейчас меня оскорбил?» Я воткнул ему рунический нож в грудь с правой стороны и, держа за шею, медленно разрезал мышцу вниз. «Я имел в виду некромантию!» Покрываясь потом и стискивая зубы от боли, ответил он. «Вы не сопричастны!» Он выдохнул, когда я вынул нож и стряхнул кровь. Вытерев артефакт, я положил его обратно в нагрудный кармашек и достал другой, огненный. «Ясно», — процедил я. «Видимо, без этого варварского ритуала не обойтись. Всем выстроиться в очередь». Как только я это сказал, мартиканты ринулись чуть ли не драться за право первым вкусить плоти повелителя. Я цокнул языком и поранил левую ладонь. Стоило это сделать, как ноздри людоедов раздулись, а вены на их висках запульсировали. Я посмотрел на эти раскрасневшиеся рожи и вытянул руку вперед. Их было много, потому разрез я сделал глубже обычного. Струя потекла на землю, а мои новые слуги один за другим кинулись ее жрать. «Следующий!» Я отпинывал ногой тех, кто задерживался, и счастливчики отползали в сторону, лыбясь, как дети после поедания сладкого. Впрочем, и губы у них были измазаны в черных комьях, как будто они шоколада объелись. Это было мерзко, но давать себя облизывать еще хуже. Так что ничего, пусть поползают. Я не забывался. Каждый из этих уродов сожрал не одного жителя деревень. Заслуживали ли они второй шанс? Определенно нет. Я видел, каким взглядом смотрел на них Иван, как играли у него желваки от гнева. Будь его воля, он бы уже давно выкосил всю эту нечисть. Но я верил в их потенциал. Поэтому, когда карнавал с посвящением закончился, и мартиканты принялись друг друга поздравлять, я рявкнул. «Заткнулись!» В лесу разом стало тихо. «Терех, назначаю тебя главным. Мой первый приказ. Можете сожрать своих подохших дружков». Я кивнул на оплавленные от кислоты тела. Нам предстоит долгая ночка. — Все слышали? Мусор конченый! — заревел Терех. — Повелитель поляну накрыл, чтобы все до крошки вылезали! Повторять дважды не пришлось. Арава радостно рыча набросилась на мясо. Мы отошли с Иваном в сторону, чтобы не слушать это чавканье и похрустывание маслов. — Объясни мне, что происходит, — немедленно потребовал друг. Тогда я вкратце ему рассказал про случай под Муромом, когда Аничков убил Мартиканта на моих глазах. С того времени я размышлял, как все это использовать. Потирая раненую грудь, закончил я. От Бенкендорфа же узнал детали о своре артиста, ну и подумал, грех не воспользоваться моментом. Труппа постоянно кочует, и большая удача, что их засекли рядом с бастионом. Мог бы и предупредить. Ты мне не доверяешь? Стал бы я тогда посвящать тебя в свои планы. Шепотом и чуть нагнувшись к нему, спросил я. Все равно мне неприятно. А мне неприятно, что моим ребрам кирдык. Терех! Позвал я своего нового офицера. Тот, поспешно вытираясь рукавом балахона, подбежал ко мне. От него разило какой-то блевотиной вперемешку с запахом железа. «Вылечи меня!» — приказал я ему. Я присел на поваленное дерево, и офицер бережно поводил руками в области поврежденных ребер. «Какие у нас силы?» — спросил я его во время лекарских манипуляций. 12 перваков, 2 двушки и я трешка», — отрапортовал Мартикант, облизываясь на мою рану на лице. «Закончил. Теперь позволите?» Он хотел и этот порез убрать, но я отпихнул его ногой. «Нет, пусть так и останется. Мне нужна была хоть какая-то видимость травм, иначе будет слишком подозрительно, что вернулся целехоньким». «Пикник закончился!» — скомандовал я, и все сгрудились поближе. Затем я разбил мартикантов на 2 семерки со своими лидерами второго шага и приказал двигаться за мной. Ночь была в самом разгаре, так что до утра еще успеем делов наворотить. Спустя полчаса мы оказались на месте, прямо на границе новой открывшейся бреши. «Выстроиться в 2 ряда!» — приказал я. «Огонь!» Мои слуги выпустили шквал дистанционной некромагии. Некоторые использовали и обычные стихии, типа камней и огня, но эффект получился потрясающий. За полчаса я не потратил и талики маны, а все вокруг было выслано трупами. Наконец из портала вылезла тяжелая летучая мышь. Она не могла нормально раскинуть свои крылья, но зато неплохо передвигалась по земле, и тут барьер уже не спасал. Не знаю, с чем это связано, но именно летунов будто засасывало обратно, когда они пытались взмыть в воздух. Существа были тупыми. Может, если бы спустились на землю и пересекли границу на своих двоих, то смогли бы освободиться. Однако инстинкты кричали им забираться повыше, и это сыграло с ними злую шутку. «Пли!» — крикнул я, и в монстра полетел залп магии. После второго я велел остановиться. Все-таки они слабые маги, а мне еще нужна была их массовка для другой бреши. С раненым вожаком проблем не возникло. На сегодня я уже использовал 3 раза гемофорсную технику, так что не рискнул показаться слабым перед новыми подчиненными. Хватило обычной рунической магии. «Идем дальше», — скомандовал я, и мы последовали к другой цели. Трупов за нашими спинами становилось все больше, и я не получал процентили за мелочевку. Это факт. Однако каждая поверженная тварь приносила мне горстку рублей. За нами буквально шел шлейф смерти, и когда мои подчиненные уже совсем выдохлись на 5-й бреши, я остановился. На сегодня хватит. Солнце скоро взойдет, и первые ликвидаторы выйдут на охоту. Нужно, чтобы мартиканты успели спрятаться. Мы договорились с Терехом насчет будущих контактов, и я отпустил всю ватагу прочь. «Никого не жрать!» — строго-настрого приказал я напоследок. «С сегодняшнего дня за ваш рацион отвечаю я. Свободны!» Так получилось, что их организм в ходе неудачного применения сложнейшей техники «Mortem Vitalis» перестроился, и они могли поедать только человечину. Это типичная ошибка начинающего некроманта, решившего излечиться от травмы. Даже строгие запреты не уберегали ежегодно сотни таких придурков от попыток восстановиться. Каждый верил в свою уникальность и что матушка смерть закроет глаза на такое нарушение баланса. Стоит отметить, что высокоранговые некры в состоянии пользоваться Мортом Виталис без последствий, но даже они не рисковали применять ее многократно, ибо один раз может получиться, а в другой ты станешь изгоем. Все-таки мы существа социальные, и отступничество мало кого прельщает. Отряд скрылся за деревьями, убегая трусцой. Они тут не первый месяц живут и знают все тропинки, так что с легкостью маневрировали между скоплениями монстров, избегая драк. А если и сталкивались с агрессивными тварями, то давали отпор толпой. Мы выехали из леса на рассвете, когда солнышко светило в спину. Нас встретил отряд из 30 ликвидаторов. Среди начальства я отметил Христа. Он самолично приехал убедиться в моей целости и сохранности. «Легко отделался», — хмыкнул командир, глядя на косую рану на лице. «Пустяки», — махнул я. «Есть что пожрать». Мне протянули вяленого мяса. «А ты что, не будешь?» — спросил я Ломоносова. Тот посмотрел на засохшие прожилки красно-коричневой говядины и, прикрывая рот, отвернулся. «Тогда я съем и его порцию». Ваня отбежал подальше проблеваться. «Карту давайте», — прожевывая питательный кусок, попросил я. Бенкендорф кивнул бакенбардистому предводителю большого отряда, и тот раскрыл ее передо мной. «Вот тут, тут, тут...» Я тыкал пальцем и рассказывал, в какой очередности лучше закрывать зачищенные бреши. «Вроде все. Одно оставил вам, не благодарите». Офицер нахмурился и убрал карту. Он готов был высказать мне всякое нехорошее, но при Бенкендорфе сдерживался. «Ладно, мы сначала проверим эти места», — сквозь зубы сказал он. «Да вы уж проверьте побыстрее», — кивнул я. «Это уже мне решать, юноша», — не выдержал военный. «Тише, Коль, не кипятись», — положив руку на плечо командиру, успокоил Христ. «Артем не врет, это я тебе ручаюсь. Давай в темпе тут, а я в город за конопатчиками и грузчиков заодно подгоню». «Мы рискуем так разделяться. Не могли они вдвоем 5 брешей зачистить?» Не унимался Николай какой-то там. Меня не шибко интересовало мнение взорвавшегося простолюдина. Главное, что Христ заставит его рассортировать трупы до прихода клириков. «Бери подачку, пока дают», — бросил я ему, не выдержав такой наглости. «Что ты сказал?» — разозлился офицер. «А то, что обвинять меня, дворянина, во вранье, я не позволю. Знай свое место и делай, что приказали». Я дико устал, а тут еще это нытье слушать. Меня в секунду окружили молодчики этого паникера, брецая сабельками. «Командир, только скажите!» «Так все, разошлись!» — встал между нами Христ. «Николай, ты перегибаешь. Если сведения Артема не подтвердятся, то он ответит по всей строгости закона». Я про себя назвал этого бакенбардного гусем из-за длиннющей шеи, которую не скрывал даже поднятый воротник. Командир ликвидаторов дал отмашку, и подчиненные пошли на разведку. Организационные вопросы меня мало интересовали. Я знал, Христ все сделает по совести и не надурит. Поэтому не стал дожидаться церковников и поехал в бастион со шпиком. «Полагаю, спрашивать, как ты это сделал, нету смысла?» — спросил он меня. «Да все просто. Они напали, мы с Иваном отбивались». «Ага. И так 5 раз», — фыркнул командир. «Что-то вроде того», — пожал я плечами. До бастиона он постарался не донимать меня вопросами. Я получил краткий инструктаж касательно нашей уже послезавтрашней вылазки, и у ворот мы разъехались в разные стороны. Ривка с Ицхаком были на ногах. Девушка тут же подбежала ко мне с таким видом, будто мне голову отрубили. «Надо позвать некроманта», — запричитала она. «Завтра», — отмахнулся я. «Там ничего серьезного». Ваня направился сразу к себе и упал на кровать замертво. Я же обмылся в бочке с нагретой водой, чуть не заснув, когда Ривка терла спину. Даже есть не стал, тут же вырубился. Христ на день перенес наше мероприятие, поэтому у меня появилась коротенькая передышка. Сказать, что все обалдели от количества поверженных монстров, это ничего не сказать. Конопатчики долго таскали трупы в город, а в общей сложности за всю работу мне капнуло на банковский счет 30 тысяч. Вожаки неплохо накинули в бюджет рубликов. Новость об одиночке, щелкающем бреши, разлетелась по всему бастиону. Чего только не напридумывали. И что я сын какого-то знаменитого князя, что у меня 90% огня, а под вечер количество зачищенных порталов выросло до 10. В общем, народу только дай языком почесать. На улицу я решил не выходить, отдыхал весь день. Прогонял потоки маны по всему телу, готовился к следующему сколу и читал рунические трактаты по защитной магии. Также на зачаровальном столе сварганил 7 ножей в 1 процентилей. Мы их сложили для отправки в Громовец в отдельный ящик. Здесь такое стыдно продавать, засмеют. А так мелочевка пусть скопится. К сожалению, освоить полученные 5 процентилей за вожаков я никак не успевал. Точнее, очередность этого дела не была критичной. Лучше набрать их с запасом и съездить дня на 3-4 в Вологду отдохнуть. Заодно Ривку выгулять с Ицхаком, а то они за всю свою жизнь никуда не выбирались. Мини-отпуск пойдет всем на пользу. Остатки маны я сливать не стал, а вместо этого перед ужином помедитировал. Тело за 3 месяца пребывания здесь укрепилось, даже черты лица стали немного другими, будто лишним мяском обросли. Мышцы уже не такие дряблые, но я не делал на них ставку. Если выбирать между умениями стихии тени и стандартными возможностями тела, то я предпочту первое. По крайней мере, в магии я могу выходить за отведенные мне пределы при помощи гемофорсной техники, а вот физическая сила так не умножится. Я же не некромант высокого ранга. Кстати, о них. Артист показал мне еще одну грань использования темного искусства. Складывалось впечатление, что эти ребята, когда брали 7-8 ранг, становились какими-то машинами для убийств. Причем на этом уровне уже чувствовался индивидуальный стиль, с которым они шли по жизни. Артист, конечно, и близко не уровня Распутина, но я понял, почему его долго не могли поймать. Эта тварь настолько живучая, что поди убей. Но ничего, от нашего столкновения я приобрел гораздо больше, чем хотел. Если честно, я и не надеялся его убить, лишь припугнуть, но по ходу дела решил попробовать на зуб 7-й шаг некромантии. Силен. Единственное, что смущало, чересчур уж жесткие изменения человеческой формы. Будто это не люди, а уже полумонстры какие-то. Не хотелось бы терять свою сущность при взятии шагов. Ведь рано или поздно я ступлю на эту дорожку. Все ради этого и делается. В общем, с артистом получилось неплохо. Капкан почти сработал. Я знал, что он клюнет на провокацию и сольет большую часть своих сил на меня. В будущем я, конечно, выслежу эту мразь и покончу с ним. А сейчас пусть забьется в самую глубокую нору и зализывает раны. Ему еще долго собирать новых приспешников. Ваня все еще находился в легком недоумении от случившегося и провел полдня в церкви. «С ним все будет в порядке?» — спросила Ривка, когда мы лежали в кровати, отходя ко сну. Ее нежные пальцы медленно массировали мне голову. «Ничего, перебесится. Он сильнее, чем кажется». Ощущения были такие расслабляющие, что я заснул посреди этой фразы. Ривка потушила свечку и накрыла обоих одеялом, но долго не засыпала, смотря в безмятежное лицо барона. Пробуждение было бодреньким. Манипуляции с маной пошли на пользу. Я рвался в бой и встал очень рано, в 4 утра. А вот Ваню пришлось чуть ли не пинками приводить в чувство. Он облился студеной водой, лениво пожевал бутерброд с чаем, и мы приступили к медитации. Холодная пелена окутала мою голову. Погружение на 2-й план бытия. Тренированное сознание и его клон после длительной атаки на сгусток отщепили еще 1 кусочек маны. Он попал в маноток и нарушил баланс, даря своему хозяину прорву энергии. По ощущениям, нам оставалось сеансов 5 до полного исцеления. А дальше пойдет работа на качество. «Ну как?» — спросил меня Ломоносов после моего двухчасового отсутствия. «Порвем их всех!» Я широко улыбнулся и демонстративно сжал кулак. «Монстрам, что мне сегодня попадутся, ох, как не повезет!»